Вот ты как ставишь вопрос, лягушонок. Ну ладно, перед смертью приговоренному делают послабление. Отвечу, да только тебе не понять. Я никто и ничто, как и миллионы и миллиарды других обитателей системы. Любой может взять на себя тот титул, какой ему понравится, ибо любой из нас лишь частица единого сущего, общего системного разума, и любой является и обязан быть демократором, то есть приобщателем к сущему. Подлинная власть каждого, а стала быть и власть народная, всеобщая, только там, в системном разуме, в нем есть и несколько приобщенных с Земли. Мало, но есть. Вам еще предстоит пройти долгий путь развития, чтобы окончательно избавиться от гуманистических и религиозных предрассудков, чтобы переработать человеческий земной материал в сверхсуществ-демократоров, несущих миру новый, наш порядок. Впрочем, вам уже ничего не предстоит. Вам... Как это? — возмутился Иван. Ладно, замнем. Это все пока что тайна, которую тебе не следует знать. Ты не прошел предварительного карантина, не смог избавиться от слизнячьего мировоззрения и мироощущения. Да не дозрел, лягушонок, и мне даже жаль тебя. Но у системы свои законы. Пора. Верховник встал во весь свой гигантский рост, и в руке его вдруг проявился огромный двуручный меч. Иван невольно подался назад. Только одно удерживало его в этом мире – русоволосая. Но ее слова… Как понимать ее слова? Он еще придет? Значит, он просто обязан еще прийти. Он обязан прежде всего выжить, чтобы прийти и забрать ее. Верховник спрыгнул вниз. Изможденное высушенное тело его было полно энергии, внешность обманчива, лишь длинные масластые руки и ноги подрагивали, да скрипели при ходьбе суставы, что-то булькало внутри, черный плащ развивался за спиной верховника, будто часть мрачного и смертоносного пространства. «Я не понимаю ничего», — прошептал Иван. «Сейчас поймешь». Верховник взмахнул мечом, и Иван еле успел увернуться. Он отскочил в последний миг. Начиналось что-то страшное, непредвиденное. Еще два удара мечом были столь сильны и быстры, что Ивану пришлось сначала подпрыгнуть вверх на 3 метра, перевернуться, а потом кубарем покатиться между ног верховника по каменному полу, и он понял, что такая игра не может продолжаться бесконечно, что это игра кошки с мышкой. «Я приду за тобой!» – выкрикнул он во всю глотку, срывая голос. «Жди меня!» И силой надавил рукой на переходник. Напрягся. Ничего не произошло. Чертовая штуковина, подаренная Дилом Бронксом, не сработала. Это был конец. Подсунул не кондицию. Гад, предатель, барыга, сволочь. У Ивана не хватало ни слов, ни злости. Это же подлость. Это... «Никуда ты не придешь, — с ехицей сказал верховник. — Тебе незачем приходить сюда. Ты тут останешься навсегда. Твой труп распылят, лягушонок, и никто про тебя не вспомнит». «Вспомнят! — крикнул Иван и увернулся от очередного удара. — Вспомнят! Если я не вернусь, придут другие». «И другие не придут». Меч обрушился на Иванову спину плашмя, а сам он полетел к кубу, ударился об него, отскочил, еле увернулся от острия, вскочил и бросился бегом за колонны. Там была лестница. Иван покатился вниз через голову кубарем, не щадя себя, но и не упуская из рук лучемета дубины. Он все жал и жал рукой на переходник, но тот не срабатывал. Он только пощелкивал, пощелкивал, а контакта не было. Но ведь там, на дубль-биге, он же работал, они же проверяли. Хищное лезвие огромного меча сверкало то с одной стороны, то с другой. Иван подпрыгивал и приседал, падал на землю и уворачивался, пробовал отбиваться лучеметом. Но это было смешно и глупо, эдакой соломинкой разве отобьешься? Он уже слетел вниз по длиннющей лестнице и мчался теперь по какому-то полутемному коридору, куда-то сворачивал, на что-то надеялся. А гигантский и жутко скрипящий суставами верховник в развивающемся и, казалось, все увеличивающемся, вырастающем черном плаще гнался за ним, тяжело топоча, обдавая горячим гнилостным дыханием чем-то страшным, неживым. Да, ведь это и был труп, самый настоящий, огромный мертвец, в которого вселилось нечто вообще неуловимое. И спасения от мертвеца верховника не было. У Ивана все оборвалось в груди, когда он увидал глухую стену, выросшую перед ним. Тупик! Он развернулся, прижался спиной к стене, но верховник тут же сбил его голоменью меча наземь, а сам острейший и тяжеленный меч, ухватив его обеими руками, вздел над Иваном. Еще миг, сотая мига, и вся. Иван даже руки не поднял, чтобы защититься. Бесполезно. «Нет, я не убью тебя», — проскрипел металлический мертвец. «Тебя убьют другие, и ты от них не уйдешь». «Нет, не уйдешь, лягушонок». Он затих на секунду, меч стал подниматься, но не уходить в сторону. Нет, он поднимался выше, для более сильного и выверенного удара. Иван не мог вымолвить ни слова. Он глядел на сверкающее бритвенное острие меча и ни на что не надеялся. Раз меч поднимался, так поднимался, он должен был и опуститься. Бежать некуда.